Глава 37. «Больше они ничего интересного для нас пока не сообщили», — произнес Кузя после того, как мы прослушали беседу. «Если что еще возникнет, мне скинут». «Подвожу итог», — процедил Дегтярев. «Дело это можно назвать «слон для дюймовочки», — выпалила я. «Помните, как в свой первый приход к нам Анна возмущалась, что новый муж матери прямо слон? Вопрос задала: «Слон дюймовочки нужен?» Александр Михайлович кивнул. «Хотел назвать «вор у вора дубинку украл», но «слон для дюймовочки» тоже подходит. Итак, можно предположить, что Ривовсемир точно знал, что у Ивана есть часть драгоценностей. Наверное, Василий их поделил между сыновьями. Желая заполучить клад своего племянника, художник был готов потратиться. У него тоже есть ювелирные изделия. Что-то он продает, покупает коттедж, Юрий меняет его на квартиру. Зачем такая схема? Думал, что так следы запутает. И разыграется пьеса «Случайное знакомство». Юрий уже соблазнил Евгению, теперь должен был узнать у нее, где Иван хранит клад. «Сложная, запутанная, непонятная схема», — заметила я. «Зачем покупать дом, потом обменивать его, устраивать якобы знакомство, когда Юрий уже любовник Евгении?» «На первый вопрос ответа нет», — признался Дегтярев. «А со вторым понятно. Ривовсемир не знал, что Анна охотится на те же драгоценности. Испугался, что дочь не пустит в дом любовника матери. А мужчина, который встретился с Евгенией вдовой, не вызовет агрессии». «Перемудрили они», — заметил Собачкин. «Охоту на золотой запас Анна начала раньше Юрия. Она здорово была обижена на Ивана Ильича, который отказался купить дочери хорошую квартиру. Прибавьте сюда антисемитизм родителей, которые никогда не позволят наследнице выйти замуж за еврея. Не знаю, кто придумал план, Анна или Хрипун, но парочка решила лишить жизни Ивана Ильича. Останавливал дочерку и ее любовника только страх, что их поймают. Девица нам наврала, что не знала о связи матери с Юрием. Хрипун за ним проследил, выяснил, что Рогачев — сын мало кому нужного художника, живет с отцом. Где он взял брошь-царь? Ривовсемир вынул ее из своих запасов. Анна с кавалером решили сделать Юрия виновным в убийстве. Девушка нам внушила мысль, что папочку ее любимого отравили. Затем милая Аня угостила Евгению тем же набором лекарств, что и отца, и апофеоз. Рогачев попытался отправить на тот свет Анну. Она не побоялась наглотаться таблеток, правда, других, не тех, что погубили ее родителей. А Юрий, вероятно, обыскал квартиру жены, нашел не так уж и хорошо спрятанное под кроватью хранилище, убедился, что оно пусто, и быстро удрал домой. Что могло произойти дальше? Дегтярев развел руками. Кто его знает? «Ривовсемир и сыночек обманули нас», — рассердилась я. «Как Юрий ухитрился жениться на Евгении? Как оформили брак без прописки у жениха?» «Сейчас регистрация при походе в ЗАГС не нужна», — напомнил мне Кузя. «А паспорт у него есть, может, и не один. Гадкая история». «Гадкая», — повторила я. «Все хороши, начиная с Горкиных. И мы не знаем, кто такой этот Хрипун».